И было море. Говорить о Юлии можно долго, а чувство, что главного так и не сказала. Есть такая формула «дьявол в мелочах». Но ведь ангелы тоже. Хочу закончить эпизодом, который, может быть, никому ничего не скажет, а мне очень многое. Первый отпуск вдвоем. Вначале даже не верилось. Как это так? Для Юлии ничего лучше моря и быть не могло. Приехав с рекомендательным письмом от некоего издательского фотографа, мы оказались в жилище ветхом, но просторном. Там обитали две старушки, бывшая хозяйка и бывшая служанка. Сказали, можете пожить у нас, пока не приедет писатель Михалков. Вы ведь знаете, кто он? Мы хором кивнули. А тогда найдем вам что-нибудь другое. Пока же вот комната. И мы открыли осевшую, еле живую дверь. Комната была велика и пуста, что-то посередине вроде ложа, что-то в углу вроде буфета. Хозяйка прихромала через пустынное пространство к противоположной стене, и открылось море. Я застыла. Юлий же прямо туда пошел, на ходу раздеваясь, в море за дверью. Даже не помню, отделяла ли нас полоса глины. А он уже плыл, он уже отдыхал на спине, и не было во всем мире человека счастливее его. Однажды спросила, ты что же, лес вовсе не любишь? У меня вся любовь к природе на море ушла. Потом одна из старушек, та, что была когда-то служанкой, куда-то сходила, с кем-то сговорилась на другом краю поселка, и мы перебрались. Теперь до моря было несколько минут неспешной ходьбы, зато пляж наш собственный. Если какой-то прохожий решал опрометчиво пляж пересечь, хозяин домика тут же появлялся и укорял неизвестного. «Совести нет, не видишь, люди отдыхают». Мы были одни. Поначалу даже уши закладывала от тишины небывалой. В обед я жарила рыбу, хозяин оставлял ее в ведерке под верандой. Он много не разговаривал, хотя нет, однажды вдруг рассказал, как шпиона изловил и повел к пограничникам. Шпион ему 700 рублей предлагал, что он ответил, помню дословно. «Я, говорю, родину не продаю, да и 700 рублей не деньги». Такая жизнь, сказочная и беспечная. Мы отдыхаем на другом конце поселка патриарх Михалков, говорят, с дамой, но это уж нас совсем не касается. А патриарх все-таки касается. Дело в том, что он должен был стать общественным обвинителем на суде, да казус вышел. Казус замяли, но и в обвинителе теперь не годился. Перед зданием суда, в толпе сочувствующих Синявскому и Даниэлю, ко мне подошла незнакомая женщина из своих. «А вы знаете, что в Союзе писателей бардак?» «Да кто ж этого не знает?» «Нет, не в переносном смысле». Поговаривали, что Михалков как-то к этой подпольной, не в переносном смысле организации, надо же, был причастен, и потому не был допущен блеснуть на суде во всем великолепии. И теперь то обстоятельство, что Михалков и Даниэль оказались обитателями этого, в сущности, необитаемого острова, было курьезным. Может, ночью пойдем петь под окном серенаду «Союз нерушимых республик свободных»? Да ведь слуха у меня нет. Мы веселились, мы были беспечны, мы были вдвоем. Впрочем, как раз не вдвоем, и вот об этом я хочу рассказать. Когда вечером выходили на море посидеть на теплом песке, к нам приходил пес хозяйский в репьях и клещах. Скоро и другие собаки поселка приходили смотреть на закат. Непонятно, что происходило в собачьем мире, но, честно скажу, они к нему приходили, а не к нам. Меня только терпели или не замечали. Так мы сидели на теплом песке в окружении стаи, а стая все увеличивалась, и уже, кажется, все собаки поселка сидели с нами, а потом провожали до самой калитки. И только хозяйский пес провожал Даниэля до крыльца. «Когда-нибудь я уйду от людей», — неожиданно сказал Юлий, — «и буду кормить собак». Дома в Москве нас поджидал Алик, черный спаниель, а также кот Лазарь Моисеевич. Уж они-то рассказали бы нам, какой Юлий был замечательный создатель еды для зверья. Последние сутки в Приморском раю лил сумасшедший дождь. Оказалось, под нашей верандой вылупились котята, и много их было. Они замерзли, промокли и плакали. Пришлось их всех забрать к себе. Так что последнее воспоминание о Приморском было компресс из котят. Рай на то и рай, чтобы было солнце, море, звери. Но когда-нибудь я уйду от людей. Что же это было? Напрасно кольнуло в сердце, напрасен был мгновенный укус страха. До этого не дошло. Все кончилось раньше, не стало Юлия. Но прежде чем его забрала смерть, ушли наши звери. Алик умер, Лазарь пропал в лесу под Перхушковым. Господи, неужели же не смогу я просто вспомнить то море, ту тишину и того Юлика, предводителя стаи? Был он смугл, тонок, в шортах, обсы в репьях. Да неужели все это было?